Глава 5. Козули удачи. Между кинотеатром, отделом с женским бельем, Васиной пряничной палаткой, козули удачи и магазинчиком с товарами для животных под плакатом «Открытки счастья. Отправь другу» за столиком сидела Оля. На столе перед ней были расставлены баночки с разноцветными чернилами и лежали открытки. Люди по-разному реагировали на Олю. Большинство посетителей просто проходило мимо, кто-то шутил, улыбался, но некоторые просили подписать открытки. Старушка, купившая в отделе напротив пачку корма для кошек, недоверчиво спросила, что, собственно, Оля предлагает. Глядя на женщину, Оля улыбнулась. Сама старушка была сухонькая, маленькая, а пачка корма с изображенным на ней мордастым котом размером с бегемота, здоровенной. «От руки подписываете? Как раньше?» — обрадовалась незнакомка и подмигнула Оле, как будто признала в ней своего единомышленника. Бабуля долго перебирала открытки и, наконец, выбрала одну с детским рисунком художника Зарубина. «Подпишите, пожалуйста, для Танечки. Дорогая Танечка, поздравляю тебя с Новым годом!» Оля старательно записывала под бабушкину диктовку. Старушка прочла открытку и осталась довольна. «Наверное, хочет подарить дочке или внучке», — подумала Оля. «Танечка, это я», — застенчиво пояснила старушка и, поблагодарив Олю, ушла. Оля долго смотрела ей вслед. «Этой ярмарке краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели», — лилась из динамиков старая залихватская песня. На ярмарке в торговом центре «Нептун» наблюдались и карусели с качелями, и оживление, и много посетителей. Васин бизнес шел неплохо. Пряники разбирали, пусть не как горячие пирожки, но тем не менее покупали. К процессу продажи Вася подошла творчески. «Раз у меня русские пряники, то и колорит должен быть соответствующим». Она взяла на прокат у знакомой, занимающейся народными танцами, кокошник, водрузила его на свою рыжую гриву, из которой попыталась сделать что-то вроде косы, и в таком виде, изображая из себя девицу-красавицу, стояла за прилавком среди своего пряничного звериного народца, бодро повторяя специальные, интернет-фольклор нам в помощь, пряничные зазывалки. «Вот пряники вкусные на меду, давай-ка в шапку покладу». Кроме того, Вася подумала, что хорошо бы ей время от времени работать лицом, когда из расположенного поблизости с ее палаткой кинотеатра с очередного сеанса валила толпа, Вася брала расписной пряник в виде петуха и жевала его с аппетитом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Отличные пряники надо брать. Третий день ярмарочной торговли пришелся на воскресенье, и люди шли потоком. Выкрикивая зазывалки, Вася к обеду даже слегка охрипла, но все равно не сдавалась и продолжала рекламировать свои козули удачи, поскольку большая их часть оставалась непроданной. И вот в тот миг, когда Вася как раз демонстрировала товар лицом, за обе щеки уминая глазированного петушка, произошел весьма неприятный случай. Вручив пряник в виде козлика маленькой девочки с мамой, Вася вдруг уловила на себе взгляд, тяжелый, как булыжник. Оглянувшись, она увидела, что за ней наблюдает мужик лет 35-40. Вася подумала, что, наверное, мужик хочет пряник, но стесняется. Поправив кокошник, она подмигнула ему и бросила клич. «Вот пряники вкусные на меду, давай-ка в шапку покладу». Незнакомец сигнал принял и подошел к Васе. Он был высоченный, и чтобы посмотреть ему в глаза, маленькой Васе пришлось запрокинуть голову. Мужик как мужик, нормальной наружности, только разве что очень длинный, худой, русоволосый, одет просто, и выражение лица какое-то кислое. Она улыбнулась ему, дескать, не грусти, мужик, и завела пластинку на тему пряников, исхитрившись выкрикивать кричалку и жевать петушка. «Очень ароматные, сладкие и мятные, сверху мы в глазурном глянце, словно в радостном румянце». «Пряники, значит?» — спросил мужик. Глаза его смотрели как-то недобро. «Ага, пряники», — кивнула Вася. «Да не просто пряники, а козули удачи. Вам нужна удача? Тогда берите, не раздумывая». «А я уже брал», — сообщил мужик голосом, не предвещающим ничего хорошего. Считав интонацию, Вася перестала жевать петушка. «А в чем дело?» «Я вчера купил у вас пряник для своей девушки», — сообщил мужик. и она сломала зуб. «А я тут при чем?» — не поняла Вася. «Очень даже при том», — закипятился незнакомец. «Она из-за вашего пряника зуб сломала». «Может, гнилой был, шатался?» — предположила Вася и осеклась, увидев его взгляд, которым можно было убить. Мужик протянул Васе раскрытую ладонь. Как загипнотизированная, она в нее заглянула, на ладони лежала монетка. «А-а-а!» — протянула Вася. «Так вашей девушке попался пряник с удачей, с монеткой. Радуйтесь быть ей богатой в этом году!» Однако мужик никаких признаков радости не выказал. Напротив, его лицо скривилось, будто ему наступили на больную мозоль. «У меня больше нет девушки. Она из-за этого зуба, то есть такого подарка, на меня обиделась, и мы расстались. Понимаете? Из-за вашего дурацкого пряника. Из-за вашего, черти бы вас драли, пряника». «Да что вы такой нервный мужчина!» — сама занервничала Вася. «Вот мужчины нынче пошли!» «Зачем я его купил вообще?» — вопросил в пустоту незнакомец. «Я дарил ей драгоценности, машину, все было нормально, а тут просто проходил мимо, смотрю пряники, женщина в кокошнике орет, берите, не пожалеете, я подумал, что будет так мило подарить что-то простое, душевное, и взял этот дурацкий пряник, а потом выяснилось, что вы в него напихали железо. Спасибо, что крысиду не положили». На минуту Вася как-то присела, но дела, и тоскливо посмотрела на брошенного, переживающего драму мужика. А потом, как это всегда с ней бывало, волнуясь, она начинала жестикулировать, говорить громко и очень быстро, затараторила: «Мужчина, ну считайте, что вам повезло, раз она от вас ушла. Подумаешь, обиделась из-за зуба. Не выдержала, значит, испытание ваша девушка. А жизнь, между прочим, сложная штука. Можно руку сломать или вообще ноги, или еще что. И люди должны поддерживать друг друга». Вася уже от отчаяния почти кричала, и на ее крик стали оборачиваться другие посетители и продавцы соседних палаток. «А если человек боится трудностей, то и хорошо, что сразу раскрылся. Зачем вам такая женщина?» «Что вы... вы... что вообще несете?» — возмутился длинный мужик. «Я вам говорю, это даже хорошо, что вы проверили свою подругу небольшим испытанием и поняли, она ненадежная девушка», — терпеливо повторила Вася, очень стараясь быть убедительной. «Потому что если человек боится трудностей, то и отлично, что он сразу раскрылся». В какой-то момент ей показалось, что незнакомец внял ее доводом, и она решила поделиться с ним собственным жизненным примером, что вот, дескать, у нее был парень, который бросил ее, когда она завела трех свиней в квартире, и сбежал от нее, не выдержав трудностей. А зачем, спрашивается, ей был нужен такой ненадежный человек? И в таком случае хорошо, что она распознала это вовремя. Она вдруг замолчала, потому что мужик смотрел на нее, выпучив глаза. «Кого вы завели?» — переспросил он. «Свиней, мини-пигов». «В квартире», — уточнил незнакомец. Вася кивнула, но... По лицу мужика было понятно, что после этого он считает тему закрытой. «Пропадите вы пропадом со своими пряниками», — бросил мужик. «Вы мне всю жизнь испортили». Он развернулся и пошел прочь. Вася кинулась за ним. «Стойте, подождите. Давайте я вам деньги верну». «За зуб?» — усмехнулся мужик. «За пряник», — потупилась Вася. Незнакомец брезгливо сморщился. «Не надо. Ну, извините меня. Я просто хотела как лучше, как веселее. Гадание такое на пряниках, понимаете?» Вася качала головой, и кокошник на ее голове колыхался. «И кокошник у вас идиотский!» — отчеканил мужик и ушел. Оставшийся день Вася была печальна и непривычно тиха. Она сняла кокошник и даже перестала кричать зазывалки. Вася была совестливая барышня, и, конечно, она расстроилась из-за того, что по ее вине кто-то пострадал, но долго переживать она не могла. Раз уж такое произошло, этот чертовый оптимизм и жизнелюбие в карман не спрячешь, то что уж теперь поделаешь? Решив больше не начинять пряники чем-то опасным, она постаралась скорее забыть эту историю. Однако история имела неожиданное и самое неприятное продолжение. На следующее утро на парковке торгового центра Вася ненароком слегка задела своей старенькой машинкой чей-то джип. Усталая, невыспавшаяся Вася охнула. Она всю ночь пекла пряники, как подорванная. А вчера целый день отстояла на ногах, вот и вписалась теперь от усталости в чужую машину. Что же ей так не везет? Она решила очаровать водителя своим фирменным обаянием и вышла из машины, нарисовав на лице самую обольстительную улыбку. Тем временем из джипа выскочил разъяренный хозяин. «Девушка, вы вообще смотрите, куда едете?» — закричал высокий мужик в красных штанах. Улыбка на Васином лице погасла. «О, нет!» Вася прямо застонала. Увы, это был худший вариант из всех возможных. Перед ней стоял вчерашний мужик с пряником. Увидев ее, мужик взревел. «Так это вы решили отомстить мне за вчерашнее и намеренно въехали в мою машину?» Его лицо от гнева стало красным. Вася рефлекторно отступила на шаг и забормотала, что очень ей надо крушить и ломать чужие джипы. «Скажете тоже, да я вообще не знала, что это ваша машина. Зачем вы так?» «Да от вас всего можно ждать», — угрюмо настаивал мужик. «Ну что вы, ну как вы могли такое подумать? Это чистая случайность», — уверяла Вася. «Да и джип ваш я только чуть-чуть поцарапала. Ну, посмотрите, если бы я хотела, как вы говорите, отомстить, я бы его полностью разбила. Уверяю вас, даже не сомневайтесь, и ничто бы во мне не дрогнуло». Вася сжала кулаки, и мужик отступил. На его лице вдруг промелькнула какая-то догадка. «Девушка, а вы вообще нормальная?» Он настороженно приглядывался к Васе. «Я? Абсолютно. Ну, простите меня, я буду ездить аккуратно, обещаю. А хотите, я вам...» Она задумалась, и вдруг ее осенило. «Пряники дам, просто так, бесплатно». Она с готовностью метнулась к своей машине за пряниками и вернулась с большой коробкой. Мужика аж передернула. «Боже упаси, не надо мне ваших жутких пряников!» Вася едва не заплакала от обиды. «Почему жутких? Они хорошие, с изюмом, с корицей, вот!» Она машинально протянула мужику коробку. Незнакомец едва не оттолкнул ее и сел в помятую машину. Уже из джипа он крикнул Васе, чтобы она больше никогда не попадалась ему на глаза, и, ударив по газам, уехал. «Злой какой!» — вздохнула Вася, глядя ему вслед. «И правильно, что девушка от него ушла. Дело-то, видно, было не в сломанном зубе, а в склочном характере этого мужика. И бывают же такие неприятные люди». Мальчик лет 10 стоял у Олиного закутка и внимательно наблюдал за тем, как Оля подписывает открытки. Наконец пацан не выдержал. «Чего, у вас планшета нет, что ли?» И как-то пренебрежительно присвистнул. Парень с девушкой попросили Олю написать парные открытки. Сначала, пока девушка выбирала себе что-то в магазинчике белья, Оля подписала карточку для нее под диктовку молодого человека. Парень пожелал своей Наташе исполнения всех желаний и вообще быть самой счастливой. А его Наташа, когда пришла, попросила Олю написать на открытке следующее пожелание. «Дорогой Слава, я от всей души желаю тебе всегда любить меня и быть со мной». А потом девушка подумала и добавила еще одну фразу, произнеся ее многозначительно, чуть ли не с тихой угрозой. «И чтобы мы теперь были навеки вместе». Такие разные и приговоренные друг к другу Наташа со Славой ушли, а Оля еще долго чему-то улыбалась. Иногда проведать Олю приходила Вася, которая неподалеку торговала пряниками. «Ну как ты?» Оля улыбалась. «Все хорошо». Однако очень скоро это «хорошо» вдруг сломалось. На второй день Олиного пребывания в торговом центре в обед к ней вдруг подошел высокий мужчина и сходу огорошил ее вопросом. «Девушка, а вы чего тут сидите?» Оля смутилась. «Открытки подписываю, а что такое? Хотите, вам подпишу на счастье?» «На какое счастье?» — сморщился мужчина. «Вам вообще кто разрешил здесь сидеть? У вас разрешение есть?» Оля молчала, не зная, что ответить. Вася раскладывала пряники, как вдруг увидела, что до ее подруги Петровой докапывается какой-то мужик. Вася тут же бросилась Оле на помощь. Увидев рядом с ней своего недавнего знакомого мужика с пряниками на разбитом джипе, Вася остолбенела. «Это вы?» «Это я», — отрезал мужик. «Что-то мы с вами стали часто встречаться. Безо всякого на то моего желания. Заметьте». Он отвернулся от Васи и снова переключился на Олю. «Вы вообще на каком основании здесь находитесь?» Увидев, как Оля сжалась, Вася прямо заклокотала. «Ну, сидит человек и сидит. А вы, мужчина, шли бы себе мимо. Вот прямо до всякого дела есть. И до моих пряников, и до открыток. Делать вам, что ли, нечего? Если вы занимаетесь трудовой деятельностью, у вас должно быть разрешение, — настаивал на своем незнакомец. Она чеки выдает от моего ИП. Товарищ, иди своей дорогой. Все законно, — отрезала Вася. Откуда мне знать, что она там подписывает? — хмыкнул мужик. Может, визитки порно-салонов раздает. Вы вообще в своем уме? — взбеленилась Вася. Нет, конечно, каждый мыслит в меру своей испорченности. Разрешение есть? — наседал на Олю противный мужик. Вася хмуро взглянула на него. Хорош докапываться, и буркнула: да есть у нее разрешение. Кто его дал? — уточнил дотошный мужик. Директор этого ТЦ дал. Подойдет? — с иронией спросила Вася. Вообще-то она этого директора и в глаза не видела, потому что он недавно сменился. «Вот как!» — прокурорским голосом изрек мужик. «Интересно, интересно. Что-то не припомню, чтобы я раздавал разрешение непонятно на что. Так что же на директора ссылаться дальше будете?» «В смысле?» — вылупила глаза Вася. «Вы хотите сказать, что...» «Так вы и есть директор?» Оля молчала, делая вид, что перебирает открытки. «Я временно исполняющий обязанности директора ТЦ «Нептун» Максим Владимирович Самохин», — отрезал мужик. «Так на каком основании здесь сидит эта девушка?» Вася тряхнула рыжими кудрями и мгновенно перестроилась. «Товарищ временно исполняющий, Максим, простите, не запомнила вашего отчества. Можно просто Максим? А пусть Ольга Петрова подписывает свои открытки, а?» «Значит, разрешения нет», — усмехнулся просто Максим. «А вы, пряничная мастерица, еще и вруша?» Вася хотела ответить, что он сам дурак, но сдержалась. «Давайте сворачивайте свою самодеятельность», — сказал Максим Владимирович. «Ну, пусть Петрова подписывает открытки. Господи, кому от этого плохо-то?» — взмолилась Вася. Максим Владимирович взглянул на интеллигентную Олю, которая от происходящего даже покрылась пятнами, и вздохнул. «А что вы пишете? Политических призывов не делаете? Пропаганда ЛГБТ, экстремизма?» «Да вы посмотрите на нее!» — закричала Вася. «Какой экстремизм?» «Я не вас спрашиваю», — сморщился Максим Владимирович, отмахиваясь от Васи, как от мухи. «Я просто подписываю открытки добрыми пожеланиями», — сказала Оля. «Открытки ей от умершей бабушки достались», — опять ввязалась Вася. «Если все подписать и раздать, то тем, кто получил, счастье будет, понимаете? Можем и вам дать, и у вас счастье будет, и это любовь». «Оль, подпиши директору про любовь. От него недавно девушка ушла». «Не надо мне ничего», — нахмурился Максим Владимирович. «Ладно, сидите, подписывайте». «Кстати, Максим Петрович, да?» Вася чуть не схватила директора за рукав пиджака. «Раз уж речь зашла, то спрошу, а можно мне в вашем торговом центре арендовать помещение под контактный зоопарк с содержанием?» «Нет, нельзя», — отрезал Максим Владимирович и пошел по коридору. «Всего трех свиней», — закончила Вася, догоняя его. Максим Владимирович остановился и с изумлением поглядел на Васю. «Кого?» «Помните, я вам рассказывала про своих питомцев? Мини-пиги. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф». Вася старалась не просто улыбаться, а делать это обворожительно. «Вы вообще норма?» — начал Максим Владимирович, но осекся, махнул рукой и пошел дальше. «А свиньи-то?» — кинулась за ним Вася. «Товарищ Самохин, может, все-таки?» «Нет!» — рявкнул Максим Владимирович и сделал такое движение рукой, как будто хотел убрать надоедливую Васю из пространства, во всяком случае, из своего. Тут уж Вася и стараться быть обворожительной перестала. Смотрела на директора, вызывающе хмуро. В этот миг к ним подошла Оля и протянула товарищу Самохину подписанную карточку с пожеланием счастья и любви. Директор молча взял открытку и ушел. «Какой отвратительный тип!» — хмыкнула Вася, глядя ему вслед. «Зануда! Любви ему как же! Да кто с таким вообще захочет дело иметь?»